Ульяна Соболева. Подонок. Глава первая. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль? Ведь ранило меня стрельбой. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло, где обиды, а где боль, все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль, ведь ранила меня стрельбой. Поболело и прошло. Хэнси. Ты, щенок, как смел меня так опозорить? Кто знал, что гаишники окажутся несговорчивыми, но ты прикормишь, у тебя все прикормленные. Генерал Галаев вскочил со стула и оперся на дрожащие руки, наклоняясь к младшему сыну. А Демьян взгляд отвел и на стены смотрит, усмехаясь. Везде отец. То руку жмет самому президенту, то министру обороны, то еще какому-то высокопоставленному индюку. Я тебя, гниду такую, оставлю без копейки, без карточек, без наличности, без машины. Не смотрит на отца, а презрительно разглядывает портреты на стене, сложив руки за спиной. Темные волосы взъерошены и заправлены за уши. Черная косуха сброшена с плеч, на которых места живого нет от татуировок. Под курткой только тонкая майка, белая, с изображением скелета, играющего на гитаре. «Похер, засунь свое бабло себе в задницу!» «Интересно, если бы этот гондон в фуражке протянул тебе ручку, ты бы ее поцеловал?» Зашла секретарша с подносом. «Или ей в задницу вместе с...» Присвистнул, и отец тут же гаркнул. «Пошла вон, я тебя не звал!» Обернулся к сыну. «А ты? Чтоб глаза мои тебя не видели, и ключи от машины сюда положил, вместе с портмоне и карточками. Сам зарабатывай». «Да ради бога, срать я хотел на твои деньги». Зеленые глаза парня сверкнули яростью. Он швырнул и кошелек, и ключи на блестящий отполированный стол. Генерал Галай протянул руку и схватил сына за плечо, разворачивая его к себе, но тот тут же сбросил его ладонь, глядя из-под лобья на отца. Взгляд страшный, волчий, как будто вот-вот кинется и загрызет живьем. «Я уже одного сына потерял. Тебя не хочу. Не моими руками». «Твоими. Все было твоими руками, батя. Ты сам прекрасно знаешь. Твоими и... суки той паршивой. Ты даже ее не нашел. Ты был занят своей новой дыр». Замахнулся, чтобы ударить сына. Но тот отшвырнул руку генерала. «Заткнись. Не смей так говорить об Ирине». «Как хочу, так и говорю. В отличие от твоих жополизов, только правду, которая тебе не нравится. Шалава твоя, Ирина, и живет с тобой ради твоего бабла. Все, мне пора». «Куда?» «На работу устраиваться». Демонстративно чавкая жвачкой, снова осмотрел портреты на стене, поправляя куртку и засовывая руки в карманы черных джинсов. Издевательски присвистнул. «Ты с ними делишься награбленным, или они с тобой?» «Неблагодарный щенок, я тебя содержу! Я! Одеваю, кормлю, развлечения твои оплачиваю!» «О как! Упреки пошли!» «Забирай все! Трусы хочешь, сниму?» Начал расстегивать джинсы, но отец ткнул его двумя руками в грудь. «Пошел отсюда, клоун! Иди, учись, иначе и оттуда вылетишь, потому что ты ни на что не годный, бездарный, ленивый лоботряс. Тебе б только на гитаре брынчать и девочек трахать». «Генетика, пап. Это все генетика». «Да, генетика. Твоя мама прекрасно играла на...» «Замолчи! Не говори о маме. Никогда не говори о ней. Ты ее имя не достоин вслух произносить». «Не окончишь универ, будешь на улице у метро играть, милостыню просить». Одна надежда была на Богдана. А теперь? А теперь его нет. А я не он, и им никогда не буду. Развернулся и вышел из кабинета отца, хлопнув дверью. В кармане зазвонил сотовый. «Эй, демон, привет!» «Здоров. На репетицию вечером». «Помню. А ты где, в универе?» «Да, в отличие от тебя, грызу науку всеми зубами». «Я опоздаю, отец тачку отобрал». «Позвони одной из своих мамочек, пусть подкинет твой смазливый зад на пары. У нас преподша новая, историчка. Ты бы видел ее. У меня сразу встал. Там такая тёлочка. Одевается стрёмно, но я б ей вдул. Ты бы всем вдул». Перепрыгнул через низкий забор казенного учреждения и направился к остановке. «Я у тебя сегодня переночую». Что, твой предок в ударе и опять воспитывает? Узнал о ночном происшествии. Разозлился. Ну так поплакались, видать? Видать. Один в больничке лежит. Нехер было про брата ересь нести. Давай, скоро буду. Историчка тебя не впустит. Заявила сегодня, что опоздавшие могут оставаться за дверью. Да пошла она. Запрыгнув в маршрутку, встал у окна, сунул наушники в уши. Длинные темные пряди упали на лицо, закрывая светло-зеленые глаза. «Посмотри на этого! Вырядился, патлы как у чёрта, серьга это в ухе, весь разрисованный, тьфу, дьявол!» Усмехнулся, резко повернулся к бабке и оскалился. Она ойкнула и перекрестилась, когда он пошевелил языком со штангой посередине. «Молитесь, бабуля, апокалипсис грядет. Войско дьявола уже вышло на улицы, а за ним смерть идет с косой, забирает всех, у кого на кладбище прогулы стоят. Вы тоже там в списке? Первая!» Бабка выскочила на первой же остановке, а Демьян сел на ее место и нагло посмотрел на вторую бабку. Бу! Она дернулась и тут же уставилась в газету. «Кого еще нет?» Он услышал молодой голос из-за двери аудитории и резко ее распахнул, смачно втягивая воздух носом. Послышался смех. Его заметили. «Ну, меня!» И облокотился о косяк двери. На запястье пестреет татуировка с розами, черепом и крестами. «Ну, ты?» «Можешь выйти за дверь? У меня опозданий не бывает. Пойди погуляй». Даже не обернулась. «Буду первым вашим опоздавшим». И нагло зашел в аудиторию. Не хватало, чтобы какая-то новенькая лохушка выгоняла его с пары. У него даже старая стерва Кузьминишна ходит по струнке. В развалочку направился к своему месту, проходя мимо невысокой преподавательницы. Намеренно посмотрел на нее свысока, показывая ребром ладони на свой пупок. Многие хохотнули, а он сделал сзади нее характерный жест руками и бедрами вперед-назад. Она на него не смотрела, что-то писала на доске. Очень стройные, волосы пшеничные, длинные, собраны в хвост. Юбка чуть ниже колен, одета отстойно. Интересно, с какой дыры приехала? «Вам придется покинуть аудиторию», — спокойно сказала, продолжая выводить на доске какое-то идиотское название. «А кто меня заставит?» «Я», — и обернулась к нему. Они застыли оба. Демьян изменился в лице. Ухмылка пропала, и зеленые глаза потемнели, стали почти черными. Желваки на выступающих скулах отчетливо задергались. Учительница изо всех сил сжала указку. Было видно, как побелели костяшки ее пальцев. «Покиньте помещение, я не допускаю вас к паре». Осмотрел ее из-под лобья и, не обращая внимания на руку, указывающую на дверь, уселся в первом ряду, нагло развалившись на стуле и вытянув вперед ноги в массивных ботинках. «Значит, аудиторию покину я». И вышла, продолжая сдавливать указку обеими руками. «Вы когда-нибудь видели, как падает под откос поезд? Как состав начинает набирать скорость и катиться вниз все быстрее и быстрее, а потом срывается с рельс и летит в пропасть, чтобы погрести под железными обломками все живое внутри себя, сплавить в одно целое. Он видел. Его собственная жизнь была похожа на этот поезд. Она также набирала скорость, а потом полетела вниз, в черную бездну. Они развелись, когда Демьяну было 10, и он не знал, кого из них ненавидеть больше». Нет, он не разделял толерантного мнения, что каждому положено его счастье, не считал, что отец имеет право создавать себе новую жизнь с другой семьей в тот момент, когда его родные дети должны смотреть на все это и даже жить внутри этого лицемерия и лжи. Демьян считал его грязным предателем. Отец вдруг свалился с пьедестала в лужу с дерьмом и целиком в нем извалялся. Сыновья ненависть. Иногда она намного ядовитее, чем к кому-то чужому. Особенно, когда из-за козла, позволившего себе трахать молодую сучку, а потом уйти к ней, разваливается жизнь. А отец, казавшийся силой и опорой, примером для подражания, вдруг становится предателем и просто озабоченным старым кобелем. Хрен с ним, все изменяют. Но молчат об этом, не рушат семьи. А этот... Фамилию Галай месяцами трепали в газетах, публиковали снимки заплаканной Марьяны и рядом с ними свежей белобрысой любовницы генерала СБУ Никиты Сергеевича Галая. Это не просто вгоняет в диссонанс, это ломает изнутри. Его точно сломало, покорёжило и изуродовало. В нем проснулся дьявол. Он там жил и раньше, просто у него не было повода поднять голову и злобно оскалиться. Но его хорошо кормили, ему давали достаточно сырого мяса, чтобы он захотел еще. Чужого. Из милого школьника, который учился на отлично, занимался футболом и был примером для подражания, Демьян стал тем, кого обходят десятой дорогой и мечтают не встретить в темном переулке. Ему это нравилось. Сына генерала СБУ таскают по обезьянникам, пишут заявления, жалуются, штрафуют. Все это портит сраное имя Галай, репутацию отца. Первым, что Демьян сделал после развода родителей, это сжег машину отца. В пепел, в тлен. Они долго искали виноватого, даже приплели террористов, но когда поняли, что это сделал сын, его уже притащили в полицию за первую кражу. Он обворовал и разгромил магазин, который принадлежал папаше любовницы отца. И в довершении помочился на коврик у двери прямо перед камерами. Парень сделал это нагло и совершенно не прятался. Умные психологи заявили родителям, что это реакция на их развод, и они должны как-то постараться смягчить удар. Они смягчили. Лучше бы они этого не делали. Самая паршивая правда всегда лучше самой вкусной и приторной лжи. Они сделали вид, что помирились. Сделали вид, что отец вернулся домой, и теперь все хорошо. И сказал младшему сыну, что все было ошибкой, и он понял, что любит его мать. Он сделал свой выбор. Демьян поверил. Он очень хотел ему верить и простить его. Когда кто-то очень близкий тебе падает с пьедестала, то первое время ужасно хочется всеми правдами и неправдами поставить его обратно, пока не обнаруживаешь, что на самом деле сам пьедестал был сделан из кучи навоза. Демьян узнал всю правду спустя месяц. Им удалось выставлять его идиотом целый проклятый месяц. Заставили ходить к психологу все это время и рассказывать о том, что у него проблемы. А потом подросток застал отца с той белобрысой сучкой, целующихся в машине на парковке одного из дорогих ресторанов. Он долго смотрел на них, желая зарезать обоих. Но, увы, этого не сделал. Промолчал, наблюдая, как отец и дальше продолжает им лгать. А над психологом его внутренний дьявол начал ставить опыты. Ему было интересно, что случится, если он начнет демонстрировать ей симптомы различных психических заболеваний и вводить ее в ступор. Демьян кайфовал от того, как менялось выражение ее лица, как она строчит что-то в своем блокнотике, бросая на него обеспокоенные взгляды, подсовывая разные тесты и пытаясь испробовать разные методики. А он тем временем изучал психологию сам и издевался над ней. Тогда демону впервые захотелось поиграться, посмотреть, как это, когда не из тебя делают идиота, а ты из кого-то. Каково это? Сожрать чужую боль. Будет ли ему вкусно? И да, было безумно вкусно, потому что он ощутил власть. Демон соблазнил ее, своего психолога, потому что все женщины — шлюхи. Это было довольно просто. У каждого есть свои тайны, свои слабые места, свои болевые точки. Она изучала его, а он изучал ее. Нашел школу, в которой она училась, выведал, что над Олесей Гордеевой там издевались, называли толстухой, забрасывали ее объедками с тарелок, едва она появлялась возле столовой. На самом деле эта холёная дама с пышными светлыми волосами и спокойными карими глазами всего лишь изнурившая себя диетами маленькая девочка, которая долгое время лечилась от анорексии и стала психологом, чтобы защититься от таких ублюдков, как Демьян Галай. Она второй раз замужем, детей нет. Он не стал разбираться, почему она развелась с первым мужем. Демьян изначально занес ее в свой черный список. Она была достойна его мести. Как и шалава Ирина. Гордеева хотела о ком-то заботиться. Он дал ей заботиться о нем самом, и она это делала даже лучше его родителей, чем выводила демона из себя еще больше. Так как те спали в одной комнате, но на разных постелях и продолжали делать вид, что у них все хорошо, пока отец трахался с такой же пышнотелой блондинкой, а мать начала заглядывать в бутылку. Демьян делал то же самое, готовил им бомбу замедленного действия. Втереться в доверие к Олесе Петровне не составило труда. Переспать с ней оказалось делом времени. Жалость творит чудеса. Говорят, что на ней далеко не уедешь. Ложь. Любимое занятие женщин — это кого-то жалеть, чувствовать себя спасительницей, мамой Терезой, а потом холить или лелеять объект своей жалости, одаривая его лаской и любовью. Невзирая на то, что на самом деле жалости достойна она сама, а не тот моральный урод, которого она попыталась спасти от несправедливости жизни. Жалеть надо далеко не всех. Маленькая блондинистая психолог просчиталась и пожалела самого демона, который готовил ей западню. Вначале она отвезла парня несколько раз домой, так как он сидел у двери ее квартиры с несчастным видом, потом она разрешила ему переночевать после ссоры с родителями. Ее муж как раз уехал в командировку. А затем это начало происходить с завидным постоянством, пока в одно прекрасное утро она не проснулась со своим пациентом в одной постели, у нее дома. Под невидимым оком маленькой дешевой видеокамеры, чтобы уже на следующий день остаться без работы, развестись с еще одним мужем и укатить в неизвестном направлении, потому что компромат был выставлен во все соцсети. О, это был красивый скандал, великолепный, грандиозный скандал. Демьян чувствовал себя героем, королем. Он пожирал эту боль, которая обрушилась на него со всех сторон, смаковал ярость отца, наслаждался недоумением матери, которая не верила своим глазам, когда поняла, что он не ночевал дома и сбегал на свидание у них под самым носом. Но больше всего Демьян насладился болью Олеси. Она почему-то олицетворяла для него ту грязь, то дно, которое рушит семьи и жизни. На самом деле удовольствие было недолгим. Оно испарилось, и его сменила жалость иного рода. Не такая, как у Олеси была к пациенту, а именно та, которую никто не хотел бы в ком-то вызвать. Он понял, что испортил ей жизнь, принес ее в жертву своим обидам и злости на родителей. Он отомстил ни в чем не повинной женщине, чтобы заставить ужаснуться отца и мать и в открытую начать плеваться ядом друг в друга, уже не скрывая от младшего сына своей лютой ненависти.